Глава 25. Фрау Хетте решает. Комиссару Эшериху и его двум шпикам Саликса, вероятно, показалось бы весьма странным, как это Энок Луга даже не подозревает, что за ним следят. Но с той минуты, когда Шредер наконец выпустил его на свободу, Энну владела одна единственная мысль — только бы поскорее убраться отсюда и к Хетте. Клуга спешил по улицам, никого не видя, не думая, кто позади него, кто рядом. Он упорно смотрел себе под ноги. Он твердил одно — «Скорее к Хетте!» Шахта подземки поглотила его. Он сел в поезд и таким образом на этот раз ускользнул от комиссара Эшериха и от господ Саликса и вообще от гестапо. Энок Луга решил, сначала он съездит к Лоти и заберет вещи, затем прямо оттуда явится со своим чемоданом к Хетте. Вот и выяснится, действительно ли она его любит, а он докажет ей, что с прежней жизнью покончено. Так и случилось, что в толчее и полумраке подземки шпики потеряли его из виду. Да он и был просто как тень, этот тщедушный Энно. Если бы он сразу же отправился к Хетте, а от Алекса до Кёнигстор отлично можно было дойти пешком, подземка была тут ни к чему. Они бы его не упустили, и зоомагазинчик послужил бы им постоянным объектом для наблюдений. У Лотты ему повезло, ее не оказалось дома, и он торопливо сунул свое скудное имущество в чемодан. Он даже не поддался искушению перерыть ее вещи, не найдется ли там чего, что имело бы смысл прихватить. Нет, теперь будет иначе. Не так, как тогда, когда он поселился в тесном номере у бога гостиницы. Нет, теперь он действительно начнет новую жизнь, только бы Хетте пустила его к себе. Чем ближе он подходил к магазину, тем больше замедлял шаг, тем чаще ставил на землю чемодан, хотя тот был вовсе не так уж тяжел. Тем чаще вытирал потный лоб, хотя было вовсе не так уж и жарко. И вот он стоит перед магазином и всматривается внутрь через блестящие прутья птичьих клеток. Да, Хетте работала. Она как раз отпускала товар. У прилавка стояло человек 5. Он присоединился к ним и с гордостью, хотя и с дрожью в сердце, стал наблюдать, как ловко она справляется, как вежливо разговаривает с покупателями. «Индийского проса больше нет в продаже, мадам. Вы должны это знать, ведь Индия принадлежит Англии. Но болгарская проса у меня еще есть». Оно гораздо лучше. И вдруг, не прерывая обслуживания покупателей, она обратилась к нему. «Ах, господин Энно, очень мило с вашей стороны, что вы решили помочь мне. Чемодан лучше всего поставьте в комнату. И потом принесите мне, пожалуйста, сейчас же птичьего песку из погреба. Кошачий песок мне тоже нужен, и муравьиные яйца». Усердно выполняя ее разнообразные поручения, он размышлял. «Она меня сразу же увидела и тут же увидела, что со мной чемодан. Она разрешила мне поставить его в комнату. Это хороший знак, но она наверняка меня сначала выспросит. Она ведь такая дотошная. Да я ей уж навру что-нибудь. И этот почти 50-летний потрепанный лодырь, этот бездельник и бабник принялся молиться, как мальчишка. «Господи, прошу тебя, сделай так, чтобы мне еще раз повезло, еще один единственный раз, а я обещаю начать совсем другую жизнь». «Только сделай, чтобы Хете приютила меня!» Так он клялся и клянчил. При этом он страстно желал, чтобы оставалось еще очень много времени до закрытия магазина, до неизбежного объяснения с Хете и его признания, ибо в чем-нибудь он должен Хете признаться – это ясно. Иначе как объяснить, почему это он вдруг заявился к ней со всем своим барахлом и к тому же с таким скудным барахлом? Он всегда разыгрывал из себя барина. Все же эта минута наступила, и притом как-то совершенно неожиданно. Дверь магазина была давным-давно заперта. Затем понадобилось еще полтора часа, чтобы снабдить всех его обитателей водой и кормом и прибрать помещение. И вот они с Хете сидят, наконец, друг против друга за круглым столом перед диваном. Они поужинали, поболтали, пугливо обходя основной вопрос. И вдруг эта расплывшаяся, увядшая женщина подняла голову и спросила: «Ну, Генсхин, в чем же дело? Что с тобой стряслось?» Едва она произнесла эти слова по-матерински озабоченным тоном, как у Энну из глаз уже потекли слезы. Сначала медленно, затем все обильнее заструились они по его тощему бесцветному лицу, и даже нос как будто заострился. Энно простонал: «Ах, Хете, я больше не могу, все это слишком ужасно, меня допрашивали в гестапо». И громко всхлипывая, он спрятал лицо на ее обширной материнской груди. При этих словах фрау Геберле подняла голову, выпрямилась. Глаза ее на мгновение загорелись недобрым огнем. «Что же им от тебя понадобилось?» — спросила она почти нетерпеливо. Оказалось, что Энно Клуге, действуя ощупью, но с уверенностью лунатика, попал в самую точку. Ни одна из тех историй, которыми он старался бы воздействовать на нее, любовь или жалость, не могли бы произвести такого эффекта, как слово «гестапо», ибо вдова Хете Геберле ненавидела беспорядок и никогда бы не приняла в свой дом и в свои материнские объятия никчемного лодыря и лоботряса. Но одно слово «гестапо» настежь распахнуло перед ним ее материнское сердце. Человек, которого преследовало гестапо, мог быть заранее уверен в ее сочувствии и помощи. Дело в том, что ее мужа, скромного подпольного работника, еще в 1934 году гестапо засадило в концлагерь, и о нем больше не было ни слуху, ни духу. если не считать полученного ею пакета с кое-какой рваной и грязной одежонкой. А сверху лежало извещение о его смерти от администрации Ораниенбурга. Причина смерти – воспаление легких. Но впоследствии от других заключенных, выпущенных на свободу, она узнала, что в Ораниенбурге и соседнем Заксенхаузене разумелось под воспалением легких. И вот опять у нее в доме был мужчина. Мужчина робкий и обходительный, который своей потребностью к ласке уже и до того вызывал в ней симпатию. И его тоже преследовало гестапо. «Успокойся, Генсхен, только расскажи мне все. Если человека преследует гестапо, я все для него сделаю». Эти слова показались ему бальзамом, и не был бы он опытным соблазнителем женщин, не был бы Энно Клуге, если бы не воспользовался открывшимися перед ним возможностями. То, что он, всхлипывая и обливаясь слезами, ей выложил, было своеобразной помесью правды и лжи. Он даже ухитрился всунуть в рассказ о своих недавних злоключениях и то, что ему пришлось вытерпеть от эсэсовца Перзика. Но если в его рассказе и было много неправдоподобного, все же ненависть Хетте Геберле к гестапо помешала ей это заметить. Ее любовь уже начинала ткать сияющий ореол вокруг приникшего к ее груди никудышника. И она сказала: «Так значит, ты подписал протокол, Генсхен, прикрыл с собой виновника. Ты поступил очень мужественно. Я восхищаюсь тобой. Из 10 мужчин едва ли нашелся бы хоть один, который рискнул бы пойти на это. Но ты отлично знаешь, что если они тебя сапают, тебе солоно придется. А этим протоколом они тебя навсегда поймали в капкан. Дело ясное». Он сказал наполовину спокойный: «О, если только ты будешь со мною, они меня не сапают». Она медленно и задумчиво покачала головой. «Я не понимаю, как они вообще тебя отпустили». Вдруг ей в голову пришла страшная мысль. «О, Господи, а если они за тобой шпионили? Если они хотели только узнать, куда ты пойдешь?» Он покачал головой. «Не думаю, Хетте. Я ведь был сначала у... Я был сначала в другом месте, чтобы забрать свои вещи. Я непременно заметил бы, если бы кто-нибудь за мной следил. Да и с какой целью? Ведь им тогда незачем было отпускать меня». Однако она уже все обдумала. «Они считают, что ты знаешь, кто писал открытки, и наведешь их на след. А может быть, ты действительно его знаешь и сам подбросил открытку. Но этого я не хочу знать, и ты мне не говори». Она наклонилась к нему и прошептала: «Я сейчас выйду на полчаса, Генсхен, и понаблюдаю за домом. Не торчит ли все-таки где-нибудь шпик? Ты ведь тут посидишь тихонько в комнате». Он возразил, что это хождение — напрасный труд. Он никого не привел за собою, это точно. Но в ней еще было слишком живо страшное воспоминание о том, как они однажды увели ее мужа из дому, а тем самым и из ее жизни. Беспокойство мучило ее. Она чувствовала, необходимо встать и выйти на улицу посмотреть. И пока она медленно огибает квартал, ведя на поводке песика Блэки из магазина, прелестного скотч-терьера, благодаря этому эта вечерняя прогулка кажется вполне невинной. Пока она таким образом, ради безопасности Энно, медленно прохаживается взад и вперед, с виду занятая только собакой, а на самом деле решительно во все настороженно вглядываясь и вслушиваясь, тем временем Энно осторожно производит первую беглую инвентаризацию ее комнаты. Пока только очень поверхностную. Кроме того, большую часть шкафчиков и ящиков она заперла. Однако уже этот первый осмотр убеждает его в том, что с такой женщиной он еще никогда не имел дела. С женщиной, у которой есть текущий счет в банке и даже почтовый чековый счет, причем на каждом чеке напечатана ее фамилия. И Энно Клуге снова решает на самом деле начать новую жизнь, вести себя в этой квартире корректно и не присваивать себе то, чего она не отдаст ему добровольно. «Нет, я не вижу ничего особенного», — говорит она по возвращении. «Но, может быть, они все-таки проследили, как ты сюда вошел, и завтра рано утром вернутся. Завтра я еще раз проверю. Я поставлю будильник на 6 часов». «Не нужно, Хете», — снова говорит он. «За мной определенно никто не шел». Затем она стелит ему на диване и сама ложится спать. Но дверь между обеими комнатами она оставляет открытой и слушает, как он вертится сбоку на бок, как он стонет и как неспокоен его сон, когда он, наконец, засыпает. Затем она сама только чуть-чуть забылась. Затем она вдруг приходит в себя от того, что он плачет. Опять он плачет, то ли наяву, то ли во сне. Фрау Хете отчетливо видит перед собой в темноте лицо. Лицо этого человека, в чертах которого, несмотря на его 50 лет, все еще сохранилось что-то ребяческое. Может быть, из-за слабо развитого подбородка и толстогубого, очень красного рта. Некоторое время она молча слушает этот покорный плач в ночи. Ей кажется, что эта сама ночь скорбит обо всем том горе, которым теперь полон мир. Затем фрау Геберле вдруг решительно встает и в темноте ощупью пробирается к дивану. «Да не плачь же так, Генсхен, ты же в безопасности, ты у меня, твоя Хета поможет тебе». Она уговаривает, утешает его, а когда слезы все же не унимаются, она склоняется к нему, подсовывает руку ему под плечо, ведет плачущего Энно к своей кровати и там обнимает и прижимает к груди. Стареющая женщина, пожилой мужчина, нуждающийся в любви, как ребенок, немножко утешения, немножко страсти, немножко сияния вокруг головы любимого человека. И фрау Хете даже не приходит на ум –